Нос вытащишь, хвост увязнет. Провалились? Именно так. Как выяснилось, мы плохо разбирались в бизнесе, которым занялись. К примеру, мы закупили неподходящее оборудование. Оно было плохо приспособлено к российским условиям. Автомат легко было разбить, вскрыть и испортить еще множеством других способов. Автоматы не умели считать деньги. Либо они глотали купюры, либо принимали 10-рублевку за полтинник и давали сдачу. В результате из 320 автоматов эффективно работали максимум 50. Иными словами, мы оказались создателями глубоко убыточного проекта. Это произошло, едва мы успели оглядеться. И отовсюду лезли в глаза ошибки. К примеру, большой головной болью был персонал. Кадры подобной квалификации не готовили в России, и мы стали брать на работу кого попало. Водителей каких-то, а надо было, как выяснилось, брать отставных военных. Почему? Они исполнительные, для них приказ есть приказ. И тогда вы стали брать военных. Не вполне так. Тогда мы стали отправлять своих гонцов на международные выставки, чтобы поучить чему-то, опыт, как говорится, перенять. И в 2004 году в Соединенных Штатах Америки познакомились с руководителем испанского концерна «Аскоэн». Они пригласили нас к себе на завод, завязались контакты, связи, и в результате мы превратились в официального представителя «Аскоэн» в России. Повезло, наверное. Мы, конечно, слегка блефовали, рассказывали испанцам о масштабах своей сети и о наших амбициозных планах, производили впечатление. Но высокое испанское доверие предстояло еще оправдать, не так ли? Вне всякого сомнения, я не боялась. Я как раз закончила обучение по президентской программе, где, кстати, познакомилась с моим нынешним компаньоном. Так что я хорошо представляла себе, что надо делать, как можно более агрессивно продвигать марку на рынок. Первая удачная сделка не заставила себя ждать. Мы продали 4 кофемашины в Академию народного хозяйства. Чтобы отличаться от наших конкурентов, чтобы выйти вперед, мы сделали ставку на верхний ценовой сегмент рынка. Мы стали поставлять в Россию машины, которые готовят кофе из зерен. До нас этим мало кто занимался. В основном завозили простые автоматы устаревших моделей, которые готовили кофе из порошка. Вы понимаете, что аромат натурального кофе – это совсем не запах от растворимого. В результате продажи оборудования росли, а к концу 2004 года случился и вовсе прорыв. Покупать автоматы стали кофейные компании, частные предприниматели. Вас это как-то опьянило, окрыляло? Да нет, почивать на лаврах явно было рановато. Начало оказалось не слишком удачным. Мы взялись за оптимизацию сети, добавили новые продукты в ассортимент, переставляли автоматы, что-то просто увозили на склад. И я решила, займусь параллельно перспективой, не буду тащить из болота хвост, он ведь сам потом покажет, когда голова уйдет вперед. Уже показался? Показался. К маю нынешнего года нам удалось сократить сеть в половину и, снизив издержки, увеличить выручку на 30%. Но это еще не все. Я решила заменить неудачные автоматы на автоматы «Аскоэн», а лучшего времени для апгрейда, чем лето, и не сыскать. К тому же зимой я рассудила, что лучше вложить все заработанные деньги в выставку «Продэкспо-2005», потому что выставка – это имидж, а имидж – это новые заказы, новые партнеры. Мы выложились и выглядели на выставке по-настоящему. К тому моменту, кроме вендинговых машин и снековых автоматов, мы уже поставляли в Россию испанский кофе, и нам необходимо было использовать выставочную площадку в рекламных целях.